Глава 33. Сначала появились звуки, далекие и приглушенные, похожие на урчание в животе, словно подземное шипение, когда лопаются пузырьки расплавленной магмы. Чистый и резкий звук, будто порожденный звездами, далекими, одинокими и пустынными звездами. Мне хотелось плакать. Затем возникли картины, расплывчатые, меняющиеся и нечеткие, бесцветные, бессмысленные формы, безголовые люди, безногие звери, бессмысленные и уродливые создания. В горле застрял стон, эти видения пугали меня. А потом появился Томас, его голос. «Наконец-то ты ожил, Петтер. Как раз вовремя». Я почувствовал прикосновение влажной тряпки ко лбу, вискам, подбородку, а затем тряпка переместилась на другую щеку, стирая бессмысленные видения. Я попытался открыть глаза, но тщетно. Я повторил попытку, приложил все усилия, словно объясняя векам, что им делать, сначала одному веку, а потом другому, но послушалась только правая. В узкую щелку ворвался свет свечи на столе перед белым мертвым квадратом окна. После этого передо мной возникла фигура Томаса. Он уселся на стул и склонился надо мной. «Ты как?» «Неплохо ты прогулялся. Мне пришлось подлатать тебе шею». Он опять обтер меня полотенцем. «Везунчик! Тебя быстро обнаружили». Пастор услышал на лестнице какой-то шум, выглянул и увидел, что ты лежишь внизу в луже крови. Он попытался затащить тебя вверх по ступенькам, но оказался слабоват, поэтому растолкал меня, и мы вместе донесли тебя до кровати. Он поднес к моим губам кружку с теплой водой, и я жадно напился, заметив, как ко мне возвращаются силы. Теперь их хватило, чтобы открыть и второй глаз. Томас радостно рассмеялся. «Ты идешь на поправку, Петтер. Отлично. Но сегодня тебе вставать нельзя, и еще несколько дней передвигаться будешь с величайшей осторожностью. Больше мы тебе не дадим упасть с лестницы». Я устало прикрыл глаза. Что-то в его словах звучало неправильно. Что-то о лестнице. Я с нее не падал. Нужно сказать профессору, что это не так, что на самом деле мысли замерли. Я не знал, что произошло на самом деле. Я открыл рот, но слова не выговаривались, я их не слышал. Они даже в голове не складывались. С усилием открыв глаза, я посмотрел на Томаса. «Сейчас дам еще воды, Петтер. Вот, смотри-ка». Я вновь напился, чувствуя, как вода стекает по шее и заливается под одеяло. Веки отяжелели и опустились, с глухим стуком, словно дубовые ставни. Видения начали уменьшаться, пока совсем не исчезли, и все стихло. Воцарилась тишина и темнота. Надолго. Звуки. Мычанье коров, вой ветра на улице, потрескивание дров в камине и шипение воды на раскаленной сковороде, скрежет пилы и свист флейты. Под закрытыми веками у меня что-то болезненно стучало. Мне захотелось обратно, в тишину и темноту. Пятнышки света покалывали мои веки, танцевали и бешено кружились так быстро, что меня затошнило. Желудок сжался, и, отчаянно всхлипнув, я попытался привстать. В левое ухо мне словно воткнули железный прут, пронзивший голову насквозь. Скрежет внезапно умолк. Томас с криком вскочил с кровати, так что жалобно скрипнули пружины. «Петтер, ты что?» Я услышал топот. Томас подхватил меня и, поддерживая, поднес ко мне таз для умывания. Его холодный край уперся в мою шею. Я открыл глаза и уставился на воду в тазу, сквозь которую просвечивало желтое дно. Содержимое моего желудка начало выходить наружу, медленно и болезненно. По комнате пополз отвратительный запах. Казалось, это никогда не прекратится, но под конец осталась лишь зеленоватая слизь, а потом и она закончилась. Наконец рвота унялась, и я, насквозь пропотевший, откинулся на спину. Отставив в сторону таз, Томас вытер мне лицо и губы мокрым полотенцем. Он поднялся и нерешительно замер с полотенцем в руке. «Попрошу Марию сменить воду», — сказал он, направляясь к двери. Я протянул руку ему вслед. «Что?» «Я...» Во рту пересохло, и язык отказывался ворочаться. Томас поднес к моим губам кружку, и я смочил рот. «Я не... не падал», — выговорил я. Однако Томас не понял и, растерянно глядя на меня, наклонился ближе. «Что ты сказал?» «Я не... не падал с лестницы», и я устало опустил голову на подушку. «Не падал с лестницы? То есть сегодня ночью... А что же с тобой случилось? Ты едва не разбил голову в лепешку», — Томас запнулся. Он догадался о том, чего я не мог выразить словами. «Ты? На тебя напали?» «Ну да, конечно же. На меня напал тот незнакомец, что заглядывал в окно, после того, как мы с Марией...» Мысли смешались в клубок. Перед глазами закружились картинки. Вот алые губы Марии, ее восхитительное тело на белых простынях, танцующие тени. По телу разлилось блаженное оцепенение. Я словно обрел бескрайний мир, отнять который у меня не под силу никому. И в этом мире со мной разговаривали звезды, Мария. Пело мое тело. Мария. Я вновь провалился в сон без сновидений, черный и целительный. Громкие голоса. Я открыл глаза. Томас поднялся из-за стола. Там он, видимо, делал заметки и сейчас что-то тихо бормотал себе под нос. Сначала голоса доносились снизу, потом переместились на лестницу, приближаясь к нашей двери. Раздался громкий стук. «Войдите», — отозвался Томас. Дверь распахнулась, на пороге появился Альберт, а за спиной у него маячила фигура Бигги. Они замерли и переводили изумленные взгляды то на меня, то на профессора. «Что с тобой стряслось?» Альберт осторожно потрогал мою голову, и я, к своему удивлению, понял, что голова у меня перевязана. «Сегодня ночью на него напали», — ответил Томас, откладывая в сторону пистолет. Заметив у него в руках оружие, я удивился еще сильнее. «Да, мы повсюду возили с собой пистолет, завернутый в тряпицу. Он обычно лежал в шкатулке розового дерева, как правило, на дне одной из сумок. В мои обязанности входило доставать его оттуда раз в месяц, чистить и смазывать. Но возили мы его скорее просто для вида и собственного спокойствия ради. Прежде я никогда не видел, чтобы пистолет заряжали, и уж тем более Томаса, с оружием в руках». Глядя на профессора, я вдруг понял, что Томас даже не поинтересовался, где меня носило этой ночью и зачем я бродил по коридору. Томас меня знал и порой прежде меня самого догадывался о моих истинных намерениях, поэтому спрашивать ему не требовалось. Усевшись на кушетку, Бигги попросила меня высунуть язык, заглянула мне в глаза, потрогала лоб и проверила пульс. «Вы не видели сегодня утром Марию?» — спросил Альберт профессора. Томас повернулся к нему. «Я ее звал недавно. Нам нужно было сменить воду, а я не хотел оставлять Петтера одного. Но Мария так и не появилась». Он удивленно раскрыл глаза. «Ты что, не можешь ее найти? Думаешь, что...» «Не знаю. Но коров сегодня никто не доил, и они с ума сходят. Я попросил хозяина подоить их, пусть и от него будет хоть какая-то польза. А в комнату к ней заглядывали? Перебил его Томас. Заглядывали. Альберт и Бигги нерешительно переглянулись. Конюх встал и, направившись к двери, сказал Томасу: «Пойдемте и сами все увидите». Я попытался подняться, но Бигги остановила меня. «Не надо, Петер, на тебе лица нет. Они и без тебя справятся». Но я отвел ее руки и с опаской встал, ни на секунду не забывая о раскаленном железном пруте, готовом впиться мне в голову при малейшем неловком движении. Я медленно оделся. Одежда висела возле камина, а рядом стояли сапоги, и телу приятно было их сухое тепло. Зато камзола я не нашел. Бигги помогла мне спуститься с лестницы. Томас с Альбертом стояли посреди комнаты Марии и серьезно смотрели на кровать. Сердце мое сжалось, но я подошел ближе. Поперек кровати, свесив ноги и уткнувшись лицом в ковер, лежал Густав Теннесен. Пивная кружка выпала у него из рук и валялась рядом, а постельное белье было покрыто темными пивными разводами. В другой руке плотник сжимал полупустую бутылку из-под водки. В комнате пахло потом и рвотой. «Он что?» Я не смог выговорить мертвый, опасаясь, что не смогу скрыть радость. Склонившись над плотником, Томас приподнял ему одно веко и покачал головой. «Нет, просто в усмерть напился. Если мы хотим привести его в чувство, то придется хорошенько постараться и вылить на него пару ведер холодной воды». «Это не к спеху», — подала голос, стоявшая позади Бигги. «Надо найти Марию. Мы искали повсюду, где только можно. В хлеву, на сеновале, в амбаре и прачечной, и в кузнице тоже смотрели, и даже в каретном сарае». «А еще», — добавил Альберт, — «мы спрашивали у хозяина с хозяйкой, но и те ее не видали. Они вообще не выходили из комнат, только пару раз крикнули, чтобы она подала им завтрак. И когда она не пришла, они лишь удивились немного, но делать ничего не стали». В его словах зазвучали сердитые нотки. Томас развернулся и направился на кухню, спросив на ходу: «Вы не проверили, нет ли на снегу ее следов?» «Там вообще нет никаких следов», — ответил Альберт. «Но это и не удивительно. Ночью все запорошило снегом. Дорожки я расчистил, но следов девушки не обнаружил, хотя...» Он беспомощно махнул рукой в сторону окна. «Если она лежит в сугробе, то найти ее будет непросто». Я смотрел на спящего плотника, а внутри у меня все похолодело. От вида долговязого Теннесена, развалившегося на кровати Марии, мысли мои сперва остановились, но затем родилось недоумение. «Что он тут делает? Неужели он и прежде сюда приходил? Вы заглядывали в комнату на втором этаже? К священнику, Теннесену и ко всем остальным?» — спросил Томас, но, догадавшись по выражению их лиц, быстро направился к двери. «Значит, нужно проверить и там». И он решительно зашагал по лестнице, а Бигги с Альбертом поспешили следом. Я замер, глядя им в спину, бессильно опустив руки. Мне хотелось крикнуть: «Я знаю!» Но смелости не хватало. На негнущихся ногах я вышел в коридор и приоткрыл дверь. В порыве ветра я выпустил ручку двери, и дверь стукнула со стену. Я вышел наружу, спустился по лестнице и направился к прачечной. Дверь за собой я закрывать не стал. «Мария! Я иду тебя искать. Раз, два, три, четыре, пять. Я знаю, где ты прячешься, крошка Мария с розовыми губами. Выходи! Выходи, я знаю, где ты!» Слезы застывали ледяными комочками на щеках, слепили глаза, и когда я подошел к прачечной, то дверь мне пришлось искать на ощупь. Сначала мне в глаза бросился камзол. Его темная ткань на белой простыне будто выкрикивала мне обвинение. На этой простыне мы лежали. Это мой камзол. Сегодня ночью в спешке я забыл его здесь. Мария, почему ты не убрала его? Мария, где ты? Я не вижу тебя. Здесь побывал кто-то еще, и я знал это. Я не вижу тебя, Мария, выходи. Я иду тебя искать. Где ты? Опустившись на колени, я пошарил в белье. Перебрал каждый лоскут. Но Марии не нашел. Я огляделся. Бочонок с золой для щелока был перевернут, а таз со щелоком исчез. Может, его не видно за бочонком? Или из открытой двери сквозило, и ветер играл с вывещенными на просушку простынями. Я встал и посмотрел на стену. Стену из простыней. Она шевелилась. Медленно и загадочно. Будто знала. Знала что-то. И я... Я тоже знал. Надежды разлетелись вдребезги. Словно во сне я откинул в сторону белую простыню, за которой скрывалась еще одна. Вскоре я оказался в удивительном мире чистого, белоснежного белья. Оно окружало меня со всех сторон и казалось живым. Мне снился сон. Я разговаривал с ней, но она не отвечала. Страшный сон. Я разговаривал с ней, звал ее и нашел ее. Она по-прежнему не отвечала. Она лежала там, на животе, подогнув колено, совсем голая, как и ночью, когда я ушел от нее. Прижавшись боком к стене, уткнувшись лицом в таз. Сон безумца. Ночной кошмар. Я перевернул ее на спину. Нет, лица я не увидел. На его месте появилась дьявольская ухмылка, черная, гнилая. Что стало с алыми губами, с носом, со щеками? Я закричал. Я кричал и кричал, будто больше мне ничего не оставалось. Все остальные звуки пропали. Дьявол усмехался мне. Христос покинул меня. Ушел навсегда. Я закричал. Кто-то обнял меня за плечи и вывел на улицу. Я кричал. Кричал, чтобы исчезнуть подальше от этого дьявольского злого мира.